Я чувствую, что как только мы покончим со сбором орехов, дядя возьмет их к себе и угостит, чем Бог послал. Во всяком случае, обед будет гораздо обильнее, чем обычно. Это ясно, они будут у нас обедать, и нам, детям, тоже перепадет кое-что от праздничного обеда. Эта мысль необычайно веселит меня. И у меня уже заранее текут слюнки в предчувствии курятины с ореховой подливкой или вяленого мяса, поджаренного на вертеле и капающего жиром в жар огня. «А что это вас привело в наш край?» — слышится сверху голос невидимого дяди. Он сейчас перебирается веткой выше. «Мало ли что», — отвечает лейтенант, — «время плохое, бродят в горах всякие». «Прячьтесь», — говорит дядя и начинает бить палкой по ветке. Через несколько секунд на землю стали падать орехи, как раз на том месте, где стояли я и лейтенант. С шутливой испуганностью он втянул голову в плечи и пробубнил: «Господи, пронеси, Господи, пронеси!» С первой же минуты своего появления этот лейтенант мне сразу понравился. Он понравился мне своим бравым видом, медалями, позвякивавшими на груди, и своей шутливой настроенностью. Когда он стал причитать, якобы испугавшись падавших сверху орехов, я улыбнулся и поднял голову, показывая, что понимаю и ценю его шутку. Подняв голову, я заодно посмотрел на бойцов истребительного батальона, сидевших на косогоре выше того места, куда бы могли долететь сбитые орехи. Оба они, улыбаясь, смотрели на своего командира. Возможность близкого застолья была отмечена и на их лицах блуждающей улыбкой доброжелательности. И вдруг я увидел, что выше них по гребню горки, справа и слева от которой две котловины, одна с обида, а другая безымянная, по крайней мере для нас. Так вот, по гребню этой горки, в 20-30 шагах от нас, шли двое в солдатской форме с автоматами за плечами. Они шли очень быстро, и было странно, что они не заметили или не захотели взглянуть в нашу сторону. Но самое странное, хотя я это не сразу осознал, но сразу почувствовал, осознал я это гораздо позже, но почувствовал сразу, было то, что они идут не туда, куда можно было бы идти с солдатом. Они шли по тропинке, ведущей в лес, в глухомань. Туда никто, кроме пастухов, не ходил, и делать там военному человеку решительно нечего, если он не собирается от кого-то прятаться. Вот что я почувствовал, хотя и не осознал, когда увидел двух на тропинке, идущих мимо нас по гребню горки. Видно, что-то в моих глазах отразилось из того, что я почувствовал, потому что лейтенант вдруг обернулся и замер. Он несколько секунд следил за идущими по тропе бойцами, и рука его, державшая недоеденный орех, разжалась и выпустила то, что было в ней. И карабин медленно, точно сам, без его усилий, сполз с плеча и оказался у него в руках. А наверху дядя бил палкой по веткам, и орехи падали вниз, но я их уже не собирал. Глядя на своего командира, все еще сидя, обернулись и оба бойца истребительного батальона. Сначала они ничего не увидели, потому что сидели, а потом, встав, увидели и тоже сняли свои карабины. Лейтенант быстро прошел вперед, показывая своим следовать за ним, и вышел на косогор. Когда все они вышли на гребень горки, тех уже не было видно с того места, где я стоял. Они явно пошли по тропе, которая вела в лес. Больше им некуда было деться. — Эй, стойте! — раздался зычный голос лейтенанта. Тут орехи перестали падать. Видно, дядя заметил, наконец, что внизу что-то случилось. Уже невидимые солдаты, наверное, ничего не ответили. Лейтенанты, несколько отстающие от него бойцы истребительного батальона, пошли быстрыми шагами по гребню горки, и даже на этом сравнительно небольшом отрезке пути было видно, что бойцы истребительного батальона все больше и больше отстают от своего командира. «Эй, стойте!» — снова раздался голос лейтенанта. Теперь уже никого не было видно. И вдруг Тра-та-та-та-та-та! Отчетливо и дико раздалась автоматная очередь.